На пальцах кольца, суперики, браслет с инкрустациями на запястье. Стряхнула головой, и кудряшки волос затрепыхались на всю грудь. Подумала секунду. Стакан мелко вздрагивал в смуглой руке. И так, ничего не сказав, выпила до дна. И стакан опал. Звон раздался. «Спаси, Христе!» — ахнули родичи. Мать привычно запричитала. Клавдиюшка тонюсенько вторила, как подголосок в церковном хоре. Галина Евсеевна, ворочаясь в кресле, сказала, что варначье отродье Тимофей Боровиков, большевик, а вместе с ним всякая рвань и шваль поселенческая, превратили землю в камень, и что от Боровиковых только и мог выползти такой лютый волк, как душегуб Тимофей. Говоря так, она испытывающе поглядывала на Дуню. Истая Дарья, говорят, клиентам любовью одаривала, с рук на руки шла, а как себя держит, будто из заморского променада пожаловала в чине генеральши. «Оно так, под немцами и жидами ходить будем», — вернул Михаил Елизарович. Тут и посыпалось, и немцы, и большевики, и поселенцы с ревкомовцами. Всех свалили в одну яму, лопата бы только в руки. «Всех, всех передушат! Врете?» — вдруг оборвала Дуня разноголосую сумятицу голосов и топнула. Стекло под ногою хрустнуло. «И на Боровикова врете, на всех врете и не краснеете. Вот так гостюшка!» Не успела ноги перенести через порог, а Дуня свое вяжет. «Да не шипите вы, как змеи, не шипите! Видела я этого злодея, знаю. Не злодей он вовсе, а добрый человек, душевный. И глаза у него светлые, открытые, добрые, понимающие. Добрые — это вы!» «Злодеи! Всю мою и Дарьюшкину жизнь искалечили! Не папаша ли измывался надо мной? И выкинул из дома, а ты, дядя Миша, благостный, увез меня, связанную в скит, чтобы я там сдохла в монашках? А, чтоб вам всем провалиться!» Тишина, сопение, вздохи. Маятник настенных бельгийских часов откачивает медное время, и в этом медном времени бьется голос. «Ну что же вы молчите, как сычи на похоронах? Судите? Ненавидите? Судите, редите? А Дарюшки-то больше нет? Ах, если бы я застала Дарюшку! Я как будто учуяла, погибнет она с вами!» Дуня быстро ходила от стола к двери Горинку, тиская в руках лакированную сумочку. Лицо ей раскраснелось, будто щеки натерли суконкой. Он звал ее белой птицей. «А что вы, благодетели, сделали с этой птицей? Вы у нее крылья вырвали с кровью и душу ей захаркали. Асмодеи!» Часы начали бить медью, как похоронный колокол. 7 раз ударили. Прыщеватый Иванушка, сын родимой матушки Каритине, разинув рот, усердно лицезрел воинственную сестру горбатенькой Клавдии. «Да чего же написанная красавица? Ну, как принцесса из бабушкиной сказки. Экая, а? Больно тонкая в перехвате. И шея высокая, но зато...» Каритиня торкнула Иванушку бок и молча кивнула на дверь. Пора, мол, выметаться вон от греха подальше. Иванушка нехотя поплелся за нею. Злющие, ненавидящие глаза Дуни жгли щекастое пунцовое лицо Левтины Карповны и жалили, как крапивой. «Как ты разъелась-то, бесстыжая морда! Тебе ли судить меня? Не ты ли моталась с Иваницким и с Урваном? Не ты ли подкатилась к папаше по любовнице и хозяйкой стала?» А Левтина Карповна задохлась. «Как ты смеешь, потаскушка!» — взвизгнула она. Знаете, она желтобилетница. Желтобилетница? — вцепилась Дуня. А ты проститутка благородная. А скажи, благородная, сколько тысяч выдавила ты из Иваницкого, из старого дурака Пашина, когда выкрала у него векселя и продала Иваницкому? Сколько взяла у папаши душегуба? На какие деньги купила двухэтажный дом в Минусинске? Каким местом деньги заработала? Господи, святые угодники! К черту святых! — топнула Дуня. — Ишь как! Вы раздулись, пауки! Потолок не рухнул, лампы не оборвались с медных стержней, но воздух стал горячим, как будто Дуня раскалила его. — Экий срам! — С ума сошла гулящая, — сказала Галина Евсеевна, подтягивая ревматические ноги. Суставы ударила. — Гулящая! Дуня так круто повернулась, что подол ее юбки раздулся колоколом. — А вы благородная, тетенька? — Когда благородные-то стали, скажите, может, с того раза, когда Зыряна упекли на каторгу за полосатую зебру? — Благородные! Плюнуть хочется на такое благородство! Глянула на столы. — Жирно живете, вижу. Ишь, какие вы все тощие, морды так и трескаются. А в Питере, во всей России люди пухнут с голоду, ребятишки умирают, а вам хоть бы хны, пусть хоть все передохнут. — Ты что же это, вертихвостка, вытворяешь? — уполчился Михаил Елизарович, двигаясь за стола. — Кого срамишь, спрашиваю. — А ты что смотришь, Александра, потакаешь без спутницы? — Дунюшка, Дунюшка, — перепугалась мать, — в уме ли ты, Господи? На поминках-то экое несешь на родственников. Родственники? Ха-ха-ха! Лопнуть можно! Не от таких ли родственников сестра в полынью кинулась? Свят, свят! Завопили, завопили, перебивая друг друга. И такая, и сякая, и розетка, и не иначе, как с цепи сорвалась, Алевтина Карповна выкрикнула, что Дуня, может, еще сифилисная. Любовь Гордеевна взмутилась. Ее даже злой татарин не оскорблял так, как вот эта гадина, и она отныне ноги не перенесет через порог Юсковского дома. Заловки потырицыны, в свою очередь, шипели и дулись, поспешно одеваясь. — Выгнать ее надо, — поднялся Михаил Елизарович, поддернув жилетку. — Выгнать? — зло переспросила Дуня. — Какой ты благостный, дядя Миша! Лысина так и светится, как у святого на иконе. Это ты выдал меня на растерзание душегубу, помню, дядя? И по лысине поглажу еще, живодеры! Михаил Елизарович позеленел от натуги. — Акулина! — крикнул работница. — Позови мужиков. Связать ее надо. Выгнать, выгнать! — А ну! — Спытайте, — раздула ноздри Дуня. — Я затем и приехала, чтобы посчитаться с вами, родственнички. — Погодите, еще получите свое. А папаша в первую очередь сыщут и прикончат. — И тебя вместе с ним, — резанула пунцовую Алевтину Карповну. — Я ему припомню Дарью. А с тобою, дядя, нет у меня разговора. Все вы из одной кваши. «Убирайтесь отсюда! Сейчас же!» «Да ты! Ты! Ты!» Михаил Елизарович задохся. Бороденка тряслась, и лысина поблескивала от пота. «Где там мужики? Да я тебя, сучка!» Дядя схватил со стола горластый графин с красным вином, но не успел умилостивить племянницу, как Дуня выхватила из своей сумочки револьверчик. «Ну, испытай судьбу!» И прицелилась в сивую бороденку. Михаил Елизарович попятился, графин ударился о пол. Поднялся такой крик, что и не разберешь, что и кто вопит. А Дуня с револьвером понужает. «Убирайтесь все! И ты, тварь, тоже!» Притопнула на Алевтину Карповну. «Или я вас сейчас перестреляю!» И, хлопнув филенчатой дверью, скрылась в горенке. «Ну, спасибочка, спасибочка», — хныкал Михаил Елизарович, натягивая поддевку и не попадая в рукава. «Отпотчевала племянница, спасибочка, Александра Панкратьевна. Васькенькая у тебя доченька. Чего ждать от прости-то, Господи?» — кудахтала Галина Евсеевна, наряжаясь в меховой салоп. «Ишь, сволота! Зыряна каторжного вывернула!» Алевтина Карповна не стала ждать, когда Дуня снова выйдет из Горенки, умилась из дома. Александра Панкратьевна с Клавдиюшкой, покинутые всеми, сиротливо хныкали на лавке, не зная, что делать и что сказать непутевой Дуне. Погром-то какой учинила! «Мне так страшно!» — пускала пузыри Клавдиюшка. «Дуня-то с револьвертом, а вдруг ночью понаведается папаша?»